Ты простилась со мной желтой осенью. Музыка Эль Верник. Ты простилась со мной желтой осенью. Навсегда мои цветы убрала. И остались вдалеке вместе с родиной на косе твоей два узелка. Под окном твоим встречи не сложатся. Поезда умчат в чужие края. Дни разлуки все множатся, множатся, утверждая, что ты не моя. Годы крутятся, что-то позабудется, многое не сбудется, превратится в сны. А порывы дерзкие, словно сказки детские, будут звать по-прежнему в старый мир любви. Вспоминаются порою споры горькие, ласки матери, укоры отца и соседей наших, взгляды недобрые, провожают меня до крыльца. Слов моих тебе с горечью сказанных не смягчит глаз огромных слеза. О вине нас с тобой недоказанной будут долго судачить друзья. 2018 год.